К вечеру на берегу образуется внушительная куча барахла. И плюс лодка, и два понтона лежат. Брык стравливает из них воздух, и эльфы сначала просто с удивлением, а потом уже откровенно, остолбенело глядят, как здоровенные оранжевые туши с шипением мякнут и сворачиваются в аккуратные колбаски. Андрей пытается им объяснить, что к чему, но дело дохлое. Эльфы в технике никогда понятливостью не отличались. Им любой прибор сложнее колодезного ворота уже кроссворд, а если магии еще не чувствуется, тогда полные потемки для светлых ребятишек настают. А Андреевые педагогические потуги прерываются поскрипыванием и появлением на фоне неба с обозначившимися звездами трех телег, в которые запряжен кто-то типа мулов. Ведут их под уздцы странные существа. Я о таких не слыхал, а видать тем более не приходилось. Больше всего они похожи на вставших на задние лапы собачонок, но морда скорее обезьянья. Один из волосатых обращается к эльфам на их языке. Разговор интереса не представляет, и обнаруживать свои познания в нем ни я, ни Ар не торопимся. Эльф с железным обручем приказывает отобрать у нас оружие и грузить его сначала, а вещи сверху. Теперь наша боевая сила — пистолет у Андрея, да пистолет у Брыка. Да наконечник стрелы у меня. Я его в самый низ пижамных штанов засунул, и он благополучно миновал досмотр. Анлен обыскивать не стали. Зря, между прочим. У нее в складках платья, она его вновь надела. Ножик запрятан. Не сама додумалась, так Ларба засунул. Итак, двинулись, несмотря ни на позднее время. Телеги, колыхаясь и скрипя, лезут вверх по склону, а мы идем следом. Чисмет тихонько недоумевает. А где же обещанная охрана? Недоумевает он ровно до того момента, когда мы поднимаемся из речной ложбинки на ровное место. А там нас встречает внушительный отряд в десятков пять эльфов, и четыре стреломета перед ними на колесах стоят. От отряда отделяется группа в ровно 10 воителей и их командир, кстати, тоже с железом в волосах, представляется с радостной улыбкой. «Карами, десятник левобережного войска, буду вас сопровождать до нашей двойной тысячи, а потом уж только сам и до города». «Симпатичный товарищ этот Карами. Он явно не считает нас за гадов и шпионов, и, наверное, с ним можно будет неплохо пообщаться на тему местной жизни и вообще. Прежде всего, я прошу у Карами разрешения самим нести свои вещи. Он удивлен, но не против. Теперь я тащу свой передатчик, брык самолетный аварийный, а Андрей обе пачки батареи прихватил. Никто не ворчит, всем ясно, что без связи весь наш переход потеряет смысл. Звезды мигают и мерцают переливчатым светом, а над кусочком горизонта желтоватое сияние, скоро и луна появится. Мы идем по хорошо натоптанной и наезженной дороге. Когда кто-нибудь неловко загребет ногой, в воздух поднимается облачко пыли, она такая же летучая и противная, как и днем, даром, что воздух посвежел. Впереди поскрипывает обоз, а из травы по краям дороги начинают скрежетать сверчки да цикады. Все смелей и смелей, пока все не сливается в один могучий хор. Луна, наконец-то, сумела выползти, и теперь движется по небу торопливо, будто стремясь наверстать упущенное. Наша команда идет молча. Ларба всего труднее. То подойдет к Анлин, то отодвинется. Мучение и терзание, словом. Где Карами? Впереди. Я к нему приближаюсь и завожу беседу. Наши не врезают, но прислушиваются. Удается узнать весьма немало. Во-первых, структуру государства. Стандартная пирамида с королем-эльфом во главе. Он, Куранах, короля звать, достаточно древний род имеет. Но на заокраины пробраться ни разу не покушался. Скорее наоборот, собравший некоторое количество единомышленников, он двинулся от первородных мест на север, пока не обосновался в этих краях. С огромными трудностями Куранах и его королевство сумели удержаться на плаву. Хотя за прошедшие времена здесь творилось всякое. И драконы проползали, и саранча налетала, кровожадная. А однажды одурелый от безделья огненный воин полез поразмяться из местных скал. Север всегда был неприятен для живых, а в давние времена тем более. Кстати, на эту тему у нас теория была, что поглощающая часть спектра А-поля концентрируется к полюсам, и в нее укладывается здешнее бесчинство. Но Куранах, как оказалось, рассчитал верно. Основной очаг боев, интриг и прочих пертурбаций оказался гораздо западней, а Мульмуга ни у кого на дороге особо не стояла, и трясли ее походя, без ярости и силы, словом, воробьиное гнездо в ветвях орлинного сооружения. Вот сейчас, вроде бы притихли драки, только мирная жизнь пошла, нате, властелин появился, да внутри страны лазутчики темных сил, агенты тьмы бродят, с ними бороться приходится. Карами, сколько сам себя помнит, а он молод, 300 лет нету, провел в боях да погонях, и с черными орлами встречаться приходилось, с орками, само собой, со зверями порченными. Насчет зверей я осторожно выясняю, уж не наши ли помеси имеются в виду. В Круглом у нас однажды сбежало целое стадо. Ларба-старший за ними гонялся, да так и не поймал. Сказал, на восток исчезли. Оказалось, нет. В здешних краях живал некогда маг, философ и моралист, от политики далекий. Надумал себя от неожиданностей досадных уберечь. Собрал он войско звериное, на скорую руку модернизировав местные виды. Потом он нашел еще какой-то способ от превратностей судьбы беречься и исчез. А войско разбрелось и бросается на кого ни попадя. «Но они скоро сами поутихнут», — заключат Карами. «Вот водяных коров этот маг себе приспособил, хищниками сделал, так они теперь своими хищными зубами всю траву жуют». Так за разговорами мы и доезжаем до обещанной стоянки двойной тысячи. Ее издали различить можно по разливному морю костров, окружившему небольшое озерцо. Войско весьма разношерстное. Тут и люди, и эльфы, и волосатые у повозок. Но особо долго любоваться этой картиной не приходится. Повозки, а затем и охрана, сворачивают к небольшому костерку. Его, похоже, только что развели, но уже в котелке сверху кипит какое-то варево, а может, просто вода. Один из охранников довольно любезно сообщает, что здесь и будем ночевать. Подходит человек с уже медным обручем в волосах, и Карами докладывает, без особого вытягивания в струнку, но в общем уважительно, что охрану и подотчетных пока что обделяют довольствием. Я, как и все, получаю пахучий бублик, кружку полупива-полукваса и кошму для ночевки. Ларба так тот свое одеяло даме отдал, а сам под мое залезть норовит. Ну что ты будешь делать? Ну не гнать же. Ночь прошла, утро наступило, и наступило оно, начавшись с довольно пошлого эпизода. Ларба по своим делам за соседний шатер зашел, но не учел того, что войско куда-то засобиралось, и свертывает свои долговременные сооружения. Словом, и этот шатер тоже в 5 секунд обрушили, и остался парнишка на ровном месте в виде неприглядном. Хорошо, что Анлин еще проснуться не изволила, а то совсем бы неудобняк вышел. Карами объявляет официальный подъем, а местные интенданты собирают у нас одеяло и утягивают куда-то в водоворот движения. Снова бублики и квас, а мимо со скрипом и треском проходит двойная тысяча. Скарб на повозках, а войско пешком. От земли постепенно поднимается все густеющая стена пыли, от которой на зубах хрустит. Из проходящих частей слышны шутки и смех, а потом подходит снова шеф с медным обручем, а с ним шестеро гномов, без знаков различия, но с топорами. «Карами», — сообщает он, — «пришло приказание тебе сопровождать неизвестных до города Серебряных Стен. Их повезут на королевских перекладных. Твой десяток дальше на запад пойдет, а тебе до города вот гномы из Герновой полусотни». Карами явно не рад. Конечно, если эльфу присоседивают гномов даже под начало, удовольствия он испытывать не будет. Теперь наша дорога на ближайшую станцию, как один из гномов проинформировал. До нее оказывается часа два ходу, и всю эту дорогу наша процессия идет в похоронном молчании. Моя команда размышляет, кто о чем. Гномы службу несут бдительно, а Карами весь прямо изучает подавленность и обиду. И, кстати, куда он лук свой подевал?